представителями Института медицинских наук Министерства здравоохранения и Политехнического университета имени Ким Чхека разработан новый измеритель атмосферной среды, который отвечает условиям страны. Новый прибор способен в режиме реального времени измерять количество загрязненных веществ в атмосфере, ее температуру и влажность. Также за короткий срок разработан новый прибор, позволяющий отличать среди пыли в атмосфере вредные организму элементы. Характеристики новых приборов, которые отличаются низкой себестоимостью и точностью измерения, достигают мирового уровня.